То есть ты предпочтешь, чтобы твое место заняла твоя преемница? Не вопрос, я всецело поддерживаю твой выбор. Шиба Миюки, конечно, еще молода, но я уверен, что она очень талантливая девочка, да и я лично заинтересован, так что за судьбу Йоцубы можешь не переживать. Дальнейшее было словно сон. Йоцуба Майя покинула конференц-зал в наручниках, а в заседании был объявлен перерыв. Глава 29. Знакомьтесь, Белый маг, просто Белый маг. Итогом конференции 10 кланов стало то, что инцидент с подменой реестров решили не придавать огласке. Данные вернули в изначальное состояние, и все. А Майя, стоило ей отойти от первого шока, вызванного действиями главы семьи Куда, поняла, что то, что ей казалось, что Куда не так уж и силен, было ее заблуждением. Одно его слово, и все, это стало бы достоянием общественности, но нет, старый змей сделал так, что только 10 присутствующих будут знать о произошедшем. Уже позже, в приватном разговоре, Кударицу дал понять, что не собирается выносить ссор из избы, но лишь при условии подписания бумаг. И остывшая к тому времени Майя поняла, что иного выхода у нее напрости нет. В итоге помолвки были официально заключены, и семьи, можно сказать, объединились. То, что влияние у нее теперь ноль, Майя понимала как никогда четко. Нет, она все так же богата и у нее все та же власть, но показывать ее ни перед кем, да и Тацую пришлось отдать Куда. При этом Майя даже не понимала истинности происходящего. Она в упор не видела, что племянник как был Йоцуба, так и остался, что Рицу и не думает подминать Йоцубу под себя. Она была уверена в том, что все именно так, как она это видит, и с дикой яростью бесилась от того, что на новогодней встрече объявление преемницы будет не ее триумфом, а поражением. Дни летели, складываясь в недели, и единственным, что изменилось для окружающих, стало то, что семья Йоцуба объявила о преемнике, а точнее, преемнице. Ей оказалась Шиба Миюки, оказавшаяся ни много ни мало племянницей самой Йоцубы Май. Школа гудела, вопросов было много больше, чем ответов. Брат и сестра Шиба в одночасье стали Йоцуба, и не просто Йоцуба, а наследниками. Затем до всех дошло неумолимое понимание того, что и красавчик Куда Минору, и его троюродная сестра Лина вовсе не случайно оказались в одной школе. Они, оказывается, помолвлены с Миюки и Тацуей соответственно. Десятки сердец были безнадежно разбиты. Тем же вечером Куда Минору предстояла одна очень важная встреча, хотя о степени ее важности юноша и не подозревал. Ему было абсолютно неведомо, какие закулисные игры предшествовали заключению его помолвки с Шибой Миюки. Хотя он искренне задавался вопросом, что же такого есть у Йоцубы, что дед, несмотря на все возражения отца, заткнул последнего и по факту отдал его, Минору, в другую семью. Сам Минору не был посвящен во все тонкости соглашения и ни малейшего понятия не имел о том, как перевернется его жизнь всего через несколько часов. Дом семьи Шиба, 18:00. «Ну что, ты готов к своему первому походу в гости?» — обратился Тацуя к своему братишке. «Да», — радостно откликнулся малыш, старательно собирающий очередной шедевр неизвестного архитектора. Именно этот момент Миюки выбрала для того, чтобы спуститься. Минами же тихо сидела в своей комнате на втором этаже. Она уже привыкла, что ее воспринимают как мебель, и ей в голову не приходило как-либо поменять сложившее положение дел. Она просто не понимала, что стоит ей понять, что на Йоцубе Дона свет клином не сошелся, и продемонстрировать, что она готова, реально готова отдать свою жизнь за госпожу и ее семью, как ее жизнь изменится. Но выращенная в главном доме под чутким присмотром и не менее сильной промывкой мозгов Минами не понимала, чем она могла вызвать неудовольствие госпожи Миюки. Ровно в 7 вечера Тацуя и Миюки стояли на пороге токийского дома семьи Куда. Стоило щелкнуть замку, как Казуки спрятался за спину брата, правда, любопытство пересилило, и его светлая головка высунулась ровно настолько, чтобы посмотреть. Оказалось, что дверь открыла Лина, и малыш застенчиво улыбнулся. «Привет, Казутян, ты в прятки играешь?» «Да», — радостно заявил мальчик и снова скрылся за спиной брата. «Привет, Тацуя, Миюки, рада видеть, проходите в дом. Казутян, а если мороженку дам, ты найдешься?» — весело сообщила Лина, одновременно пропуская гостей и, как по волшебству, доставая брикет фруктового льда со вкусом малины. Подкуп удался, и малыш покинул укрытие, после чего был немножко затискан. Но он вообще-то против не был, ибо за те 2 недели, что Лина провела в их доме, Они подружились, и подобные игры были нормой. В гостиной обнаружился Минору, и Миюки тут же устроилась рядом с женихом. Так и получилось, что, когда Казуки оказался прямо напротив Минору, тот выпал из реальности, пытаясь понять, откуда в их доме малыш. О том, что у Тацуи есть младший брат, он не знал, так как Лина весьма ответственно отнеслась к просьбе Тацуи о том, что его младший брат – это большой секрет. «Привет, тебя как зовут?» – постарался не теряться удивленный юноша. «Казуки, Ани-сан сказал, что тебе надо помочь, ты знаешь, что твой отец дурак», – выдал малыш, заставив Тацую сделать жест рука-лицо, а вот Миюки и Лина сориентировались быстрее. «Минору, в этом весь младший Шиба, привыкай», – устами ребенка глаголит истина, вот девиз, под которым живет семья Шиба, с улыбкой пояснила Лина. «Казутян, ты ведь о том, что Минору не совсем обычный маг?» «Да», — откликнулся малыш. «Я не понимаю, он бы все равно родился, зачем?» «В смысле?» — удивилась Лина. «Ну, тебя же не надо было звать, братик родился, и ты тоже пришла», — пожав плечиками сообщил малыш, и Минору непонимающе перевел взгляд на Миюки, надеясь, что та, быть может, прояснит хоть что-то. «Думаю, он на единении говорит. Вы же оба знаете, что мы вчетвером магически идеально совместимы», задумчиво начала пояснять Миюки. «Думаю, он пытается сказать, что единение всегда стремится к тому, чтобы слиться в тандем. То есть я был бы все равно, просто потому что ты тоже должна была родиться», приподняв бровь, уточнил Минору. «Думаю, именно это он и сказал. Казуки не всегда говорит прямо, а иногда наоборот настолько прямо, что его не сразу удается понять», решил пояснить Тацуя. «Мой брат видит вещи, которые недоступны обычному взору. Так что привыкай, ведь тебе с ним придется общаться довольно часто. Я не уверен, что всегда буду в состоянии быть на должном уровне», неуверенно сообщил Минору, явно намекая на то, что он очень часто болеет. «Как раз это одна из причин, по которой мы его привели. Ты, вероятно, не знаешь, но старшие договорились именно так, исключительно потому, что у меня есть такой вот брат. Казуки может тебе помочь меньше болеть. Если честно, я не уверен, что мне вообще может кто-то помочь. Вы не обижайтесь, но я уже вообще-то смирился с тем, что здоровым мне не быть. Прости, Миюки, я бы и рад, но и так уже все перепробовали. Ну, за прошедшее время ты вроде не болел», задумчиво протянула Миюки. «Это дедушка где-то раздобыл одну вещицу, он сказал, что это древняя и очень мощная магия, но довольно быстро эффект спадает, я не думаю, что таких реликтов много», грустным голосом откликнулся Минору, которому вовсе не хотелось, чтобы Миюки видела, насколько он на самом деле слабый. «Знаем мы этот твой реликт», хмыкнул Тацуя, «легко выменивается на плитку белого шоколада». Неуверенно протянул сбитый с толку Минору. В ответ Тацуя лишь пожал плечами и, пошарив по карманам, достал небольшой галтованный кусочек хрусталя. «Нитян, давай меняться, я тебе шоколадку, ты мне светяшку». Малыш тут же протянул ладошку и спустя минуту вернул брату так знакомо светящийся камушек. «А шоколадку дома дашь, а то Миюки-нисан ругаться будет, что я перед едой сладкое ем», с серьезностью, совершенно невозможной для такого малыша, заявил Казуки. «Умница», похвалила братишку Миюки и растрепала малышу прическу, отчего тот засмеялся. А шокированный Минору так и стоял, тупо смотря на переданный ему камешек, от которого исходило точно такое же ощущение, как и от амулета, который недавно надел на него дед. «Ну как, дед сказал, что это реликт», непонимающе пробормотал юноша. «Так и есть, видишь ли, крайне известный белый маг жил более 500 лет назад», спокойно сообщил Тацуя и уже более серьезным тоном добавил. «Минору, ты ведь понимаешь, что этот малыш очень большая тайна. Белые маги очень уязвимы, они практически беззащитны, и попади в плохие руки, в общем, ничего хорошего из подобного не выйдет. Поэтому мы прячем брата, людей, кто знает о нем, можно пересчитать по пальцам». «Угу, я самый большой секрет в мире», с грустью подтвердил Казуки. «Меня уже пытались убить, а я ведь даже родиться не успел. Но это же глупо, если этот малыш реально редчайший в мире маг», воскликнул Минору. Он был в шоке. «Как можно попытаться лишить жизни такое сокровище?» Будучи куда, юноша знал старую классификацию, и, увидев живого белого мага, парень был в шоке. «Мой дед пылинки с мальчика сдувать будет и лично упокоит того, кто посмеет умыслить недоброе против такого сокровища. Так то твой дед», — вздохнула Миюки. «А моя тетя и мать пытались убить его просто потому, что, по их мнению, он неправильный, дефектный маг, ведь он только лечит и все. Прости, Миюки, но если то, что ты говоришь, правда, то твои родные спятили. Не извиняйся, мы и так в курсе. Моя тетя меня на родной сестре женить хотела, и ее не переубедило даже то, что ты и Миюки составляете единение. Про себя и Лину я уже и вовсе молчу. Там такую многоходовку разыграли. Мое почтение твоему деду за помощь, без его деятельного участия я не уверен, что отбился бы без потерь. Но мы отклонились от темы. Ты, вероятно, в курсе, что согласно договору тебя отправили в Токио и т.д. Твоему деду обещано, что здесь тебя поставят на ноги. Извини, но пока еще рано разглашать наличие белого мага. Я так понимаю, дед не знает, что реликты не созданы в прошлом. Да, именно, кивнул Тацуя. Хорошо, от меня он ничего не узнает, ну, по крайней мере, пока вы не сочтете нужным обратное. Договорились, а теперь советую подружиться с твоим личным целителем, он любит левой рисовать, так что готовься. Ясно, учту, кивнул все еще не до конца отошедший от шока юноша. Далее вечер прошел спокойно, на десерт мороженое, а вместо основного блюда роллы. Было много смеха, в итоге разошлись только за полночь. Знаешь, я в полном шоке. Как можно желать смерти подобному чуду? Проговорил Минору, закрывая дверь. Он еще и будущее предсказывает. Мне Миюки рассказала, что я еще в США была, а Казуки уже знал, что мне суждено выйти за Тацую. А во, так он еще и самый редкий из белых магов, тогда я вообще не понимаю. Я тоже, он же просто прелесть, но того времени, что я провела в их семье хватило, чтобы понять, что он практически заперт в доме и его прячут ото всех. Семья и та не в курсе. Прости, но тогда они не могут быть родными, ведь хотя бы мать-то должна знать о малыше. Там все как-то сложно и путано. Когда я спросила у него, когда он родился, Казуки сказал, что в октябре 2095, но тогда ему не может быть 6 лет, а в том, что ему 6, он уверен так же, как в дате рождения. Может, такие, как он, растут быстрее. Нет, точно нет, я, когда понял, что за амулет дал мне дед, перерыл семейную библиотеку. Ни единого упоминания о том, что такой маг может демонстрировать подобное. А вот то, что его охраняют, я понимаю, он же беззащитный совсем, белые маги только лечат, иногда могут еще что-нибудь, в случае Шибы Казуки это предвидение, но чтоб пятилетку за полгода, это точно нет. Одни вопросы, и у старших не спросишь. Мы обещали. Я уверен, что объяснение есть, надо только понять, что искать. Так пролетела вся весна. Казуки старательно выправлял все, что поддавалось выправлению. Мороженое, шоколад и лива уходило в неисчислимом количестве, но результат был, как говорится, налицо. О постельном режиме Минору успешно забыл, и даже несложная зарядка по утрам не приносила каких-либо неудобств. А в начале лета грянула очередная сенсация – проект реактора, разработанного Шибой Тацуей, перешел из разряда первый опытный образец на этап плановой экспериментальной эксплуатации. Первая рабочая установка была смонтирована на базе FLT и теперь обеспечивала энергией весь производственный комплекс. Оператором магии выступила Миюки. На церемонии запуска присутствовали все главы побочных ветвей Йоцубы, тогда как Майи не было, что неудивительно. Ее влияние было практически утрачено и от нее не избавились лишь потому, что Миюки еще не достигла совершеннолетия и, как следствие, не могла занять место главы. Глава 30. Окончание правления. Последние полгода для него были просто катастрофой. Сначала от рук отбился мальчишка Йоцуба, но стоило ему, Ойкаваси, попытаться решить эту проблему, как на него посыпались долговые расписки, буквально вывернувшие все карманы. Нет, Ойкаваси не разорился, но с наличностью стало очень и очень непросто. А иные способы отплаты в таком деле, как подлог и взятка, далеко не всегда возможны. Но не успел он оправиться от удара, как последовал новый, и на этот раз предателем оказался Куда. Этот змей ни много ни мало наплевал на все договоренности и напрямую загробастал себе обоих наследников Йоцубы. И если на девчонку по большому счету наплевать, то мальчишкой ведь не подкопаешься. Майя, что ж ты за дура то, как ты вообще додумалась до подобного? И как я только проглядел. Столько усилий, и все псу под хвост. Ойкаваси был в откровенном бешенстве, и данные о том, что FLT по факту закончила разработку экспериментального реактора, стали последней каплей. Наутро Йоцубу Майю нашли мертвой в своей собственной постели и, судя по внешнему виду убитой, перед смертью ее изуверски пытали. Вся семья была в шоке. Как такое могло произойти прямо в главном доме и остаться незамеченным? Но факт оставался фактом. Первым очухался глава ветви Куроба, он бросился набирать номер наследницы, и уже начал думать о худшем, когда гудки сменились несколько сонным приветствием. Стоило девушке понять, что именно произошло, как сон как рукой сняло. Миюки короткими рубленными фразами закончила разговор и без промедления, переведя Цат в режим ожидания, направилась к брату. Тацуя обнаружился в гостиной играющим с братом в слова, ибо коль скоро малыш не мог посещать школу, то учился дома, для чего Тацуя и Миюки прочитали соответствующую литературу и закупили все необходимое, не панацея, конечно, но пока маленький, сойдет, а не сама обуви. В общем, ее больше нет, и, судя по тому, как это произошло, это начало войны, видимо, известная тебе личность таки вспомнила о нас. Ясно, Казуки, похоже, тебя ждет еще одна экскурсия по замку моего друга. Малыш радостно захлопал в ладоши, а брат и сестра понимающе переглянулись. Спустя еще 20 минут в гости заглянул Гарри и, перекинувшись парой слов с Тацуей, исчез во вспышке морозного холода с Казуки на руках. Именно так маленький белый маг оказался в цитадели одного из самых темных родов Туманного Альбиона, да и всей Европы в придачу. По просьбе Гарри на полотно в библиотеке заглянул Ригард и, проникшись ситуацией, согласился некоторое время побыть нянькой для малыша. Спустя еще 20 минут Гарри, Тацуя и Миюки были на пороге токийского дома семьи Куда. Как и в прошлый раз, дверь открыла Лина, весьма удивленная столь ранним визитом жениха и сообщившая, что Минору еще спит. «Значит, ему придется встать, у нас есть проблема, и решать ее мы будем прямо сейчас», — рявкнул Гарри и втолкнул девушку в дом. Их падение на пол не успело завершиться, а над головой пролетел ярко-зеленый луч. Тацуя моментально закрыл собой сестру и лишь краем сознания уловил крик Семпе, что это не отразить магией, только материальной преградой. Ой, Квасия был в шоке. Первая атака провалилась, а от второй подростки уже выставили защиту. Мальчишка Йоцуба совершенно неожиданно оказался способен на применение магии, отличной от стандартного для него спектра, и вторая авада пришлась аккурат в непонятно откуда взявшийся щит. Тот, правда, тут же разрушился, но свое дело сделал. А затем произошло сразу несколько вещей, после которых Ойкавасия проклял свою беспечность. Он совершенно не рассчитывал на столь мощный отпор от подростков и очень опрометчиво пришел один. Целью было отомстить предателю Куда и убить его внуков. Изначально он хотел наведаться к младшим Шиба, но не смог найти их дом и, не придав этому значения, поменял план, трансгрессировав к дому, что находился всего в квартале от первоначальной цели, и как удачно, что на пороге обнаружился искомый мальчишка, да еще и с сестрой. До третьего гостя Ойкавиаси дела и вовсе не было, ведь какая удача. Но все практически сразу пошло не так, как было задумано. Авада не успела сорваться с конца палочки, а третий сбил с ног открывшую дверь девчонку, тем самым уведя ее с траектории луча, и не просто сбил, но еще и проклятый мальчишка тут же удивил невесть откуда обретенным навыком трансфигурации. Эффект неожиданности был безнадежно потерян, но и до поражения было еще далеко. Именно так думала Сия, применяя свое секретное оружие. Дураком Ойкова Сия никогда не был и, конечно же, подстраховался на случай, если мальчишка попытается выйти из-под контроля. Именно ради этого в его сознание еще в шестилетнем возрасте внедрили закладку, не позволявшую причинить вред ему, Ойкови Аси. Вот только мальчишка и не думал атаковать. Вместо этого он ушел в глухую оборону, а затем последовала вспышка синего сияния, и Ойкови Аси с опозданием понял, что пока Йоцуба-старший держал щит, этот неопознанный мачкарик ни много ни мало скостовал портал, и был таков, да еще не забыл прихватить девчонок. Спустя еще секунду где-то на втором этаже дома полыхнул еще один магический всплеск. Именно в этот момент Тацуя недобро оскалился. «Благодарю, Семпай, теперь мои руки полностью свободны. Рилатон Фири», — глухо прорычал юноша, и сдерживающий его магию артефакт отключился, освобождая всю мощь черного рыцаря. В это же самое время Казуки радостно пожелал доброго утра ошалевшим Лине и Минору, внезапно материализовавшимся в библиотеке цитадели и носущих. «Ане-сан, давай поиграем», – беззаботно сообщил ребенок, и показал на разложенные рядом игрушки. «Семпай, ты уверен?» – обратилась к, как оказалось, стоявшему рядом Гарри Миюки. «А кто тебе сказал, что он будет один?» – недобро ухмыльнулся Гарри, а в следующую секунду на его плече материализовался Борей, Еще миг, и лишь опадающая снежная крошка свидетельствовала о том, что секунду назад здесь был человек. «Обалдеть, Лина, ты тоже это видела? Это что был Феникс?» – изумленно воскликнул Минору. «Я не уверена, ибо Фениксов никогда не видела, но если ты о птице, то она абсолютно точно была. А вообще мне куда более интересно, где это мы оказались и как сюда попали. Хм, я не уверена, но вероятнее всего вы в родовом замке Поттер Семпе. И я точно не знаю, где это территориально, но точно не в Японии. Я тут, как и вы, первый раз, а вот они и сама тут частый гость». «Все верно, юная леди, ваш брат тут частый гость», — сообщил находящийся на портрете мужчина средних лет. «А во, настоящий волшебный портрет», — улыбнулся Минору и пояснил остальным. «Дедушка мне показывал портреты предков. Это довольно сложная магия, хотя реальную ценность представляют исключительно посмертные портреты, созданные на особом холсте и с применением магии, тогда такой портрет будет чем-то вроде копии оригинала. Ты абсолютно прав, а учитывая то, что мне рассказывал внук, ты, вероятно, из семьи Куда». «Да, все верно, меня зовут Куда Минору, а это», — Минору указал на Лину, — «моя сестра Анжелина. Что ж, приятно познакомиться с вами, молодые люди. Мое имя Ригард, Ригард Пиверелу», — с усмешкой закончил портрет, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «Вы, должно быть, шутите, те самые Пиверелы», — воскликнула ошарашенный Минору. «С чего бы мне делать нечто подобное», — пожал плечами портрет. «Поттер — прямая линия от Пивереллов, восходящая к третьему брату. Обалдеть, выходит, Гарри Джеймс Поттер и есть тот самый лорд, с которым ведет переговоры мой дед. Теперь я понимаю, почему магическую Японию периодически потряхивает». «Нет, не угадал, его полное имя — Гарри Джеймс Пиверелл Слизерин Блёк», — с веселыми нотками в голосе откликнулся портрет. «Обалдеть», — только и смог выдавить ошарашенный Минору. «Змеюка клёвый», — вклинился в разговор малыш, которому надоело, что вокруг так много людей, и все о нем забыли. «Надеюсь, ты тут не скучал?» — спохватилась застывшая было Миюки. «Нет, Ригард мне сказку рассказывал», — улыбнулся ребенок и одним своим видом развеял начавшее было нарастать напряжение. А тем временем, как маленький белый маг беззастенчиво пользовался возможностью побыть в центре внимания, Гарри Поттер вернулся в Токио, аккурат к самому интересному. Тацуя как раз полностью обездвижил противника, попутно прихватив заклятием около десятка метров вокруг. «Ну вот, похоже, я опоздал», — наигранно-театрально вздохнул Гарри. «Как девочки?» — коротко бросил в ответ Тацуя, решительно игнорируя актерскую игру Семпе. «В цитадели и на сущих, а Борей и Минору прихватил, так что им там точно не скучно». «Это хорошо», — серьезно кивнул Тацуя. «С этим что делать будем?» «Вот честно не знаю, сам решай, в конце-то концов это тебе, он жизнь с самого зачатия портит. Асиасан, может, поясните, какого хрена вам не имется?» — полюбопытствовал Гарри, демонстративно игнорируя все правила приличия. «Боюсь, он тебе не ответит, я его совсем немножко обездвижил. Ну, это то поправимо, но сначала, думается мне, что здесь не самое подходящее место для задушевных бесед. Тогда, да, бессомненно, казематы Слизерин Мэнора более чем подойдут для наших целей, у меня там даже дементор имеется», — невинно улыбнулся Гарри, после чего предварительно спеленатого как физически, так и магически лорда переместили в самую обыкновенную пыточную. «Однако», — хмыкнул Тацуя, осматривая антураж явно средневековых средств допроса, — «у тебя есть идеи получше?» «А что до антуража, ну не выкидывать же, висит не мешает», — пожал плечами Гарри. «Нет, эта комната вполне подойдет, к тому же что-то мне подсказывает, что вот это все», — Тацуя сделал круговой жест рукой, — «нам не потребуется, ведь есть куда более быстрые и современные методы допроса». «Согласен, а теперь, пожалуй, приступим. Лорд Ойкова, пора просыпаться», — потрепал пленника по щекам Гарри. Пришедший в себя Ойкова Ася с изумлением осмотрелся и, наконец, заметив стоящего в каком-то шаге от него мальчишку, взревел: «Ты!» Попытка броситься на противника привела лишь к неуклюжему падению с весьма, надо сказать, неудобного стула. «Добрый день, лорд Ойкова. Как видите, ваши деньги мне очень пригодились, костюмчик вот прикупил, очки заменил, в общем, примите благодарность голодного сиротки», — явно издевательским тоном откликнулся Гарри, а Тацуя тем временем вернул пленника на прежнее место. «С каких это пор ты бедная сиротка?» — удивленно вопросил Тацуя. «Это отдельный разговор, я тебе позже расскажу, как я за прошлый год выгреб у этого недоманипулятора 9 в общей сложности полных золота сейфов. Услышав подобное откровение, Ойкова Ася дико захрипела от давящей его безудержной ненависти. «Обязательно расскажешь», — постановил Тацуя, не без интереса наблюдающий за поведением пленника. Далее последовал допрос с применением весьма нетривиальных методов воздействия. Ломать этого психа пришлось довольно-таки долго, так как необходимо было выяснить очень и очень многое, но в итоге все его манипуляции были раскрыты. Масштаб и одновременно идиотия его планов просто поражала. В это же время в цитадели и насущих трое подростков и один малолетний белый маг обсуждали происходящее. Миюки решила, что хотя бы некоторую часть наследникам куда можно и рассказать, все одно они будут вместе. А хорошие отношения всегда держатся на доверии, ведь даже половинки могут поссориться. Другой вопрос, что помирятся они быстро. Но сам факт ссоры вполне себе возможен. Если честно, то брат и сэмпай не так, чтобы много мне рассказали. Не сказать, что они утаивают, просто я не спрашиваю. Ясно же, что даже Тацуе придется выкручиваться, а я не хочу заставлять его придумывать отговорки, тихо заговорила Миюки. У вас наверняка полно вопросов, на что смогу отвечу, но, как и сказала, знаю не так, чтобы много. Тогда, Минору неуверенно провел по затылку, тогда расскажи о малыше, откуда он вообще взялся, и как так получилось, что он уверен, что родился чуть больше года назад, но ему никак не меньше 6, а то и 7 лет. О, Казуки недавно 7 исполнилось, и это, пожалуй, одна из немногих вещей, о чем я в курсе, с грустной улыбкой откликнулась Миюки. Если бы тот человек, из-за которого мы все тут оказались, не лез не в свое дело, то Казуки Нитяну сейчас было бы уже почти 18. Они с Тацуей близнецы. Близнецы, но это невозможно, ему же всего 7. «Ты сама сказала», – изумленно воскликнула Лина. «Я же сказала, что во всем виноват тот, из-за кого мы здесь сидим, я не знаю, кто этот человек, сэмпай нам его имя не называл, на него табу наложено, если произнесешь, считай, что уже труп». «Я не очень в курсе», – прервал повествование взволнованный Минору. «Но табу – это заклинание, позволяющее отследить место, где было совершенно установленное действие. На данный момент я точно знаю, что есть 3 имени, на которых висит такое табу, хотя правильнее называть это заклинание следом. На территории Японии, если кто-то произнесет имя одного из 3 лордов магии, об этом тут же станет известно, и так как они скрывают свои имена, то скорее всего этого человека ждет гибель. Особенно это касается одного конкретного лорда, он немного того, так дедушка говорит, и помешан на конспирации. «Думаю, мы об одном и том же человеке говорим», — продолжила Миюки. «Этот человек стоит за большинством действий моей семьи. И 18 лет назад он провел эксперимент по созданию супермага, я в точности не знаю, как он это сделал. Факт в том, что он знал о том, что именно от Шибы Тацура и Миёцубы может родиться маг, способный удовлетворить его жажду войны и власти. Своими манипуляциями он сначала склонил моих близких к самому зачатию, а затем к тому, чтобы на эмбрионах была применена магия психического вмешательства моей матери. Взрослые верили в то, что так они создадут идеального мага, что защитит Йоцубу. А этот, в общем, он играл на страхе того, что сделали с тетей в институте Кун Лунь Фанг. А затем уже из рассказа Поттер Сэмпая я узнала много подробностей. И не спрашивайте у меня, откуда он обо всем узнал, я не знаю, но факт в том, что по осведомленности он не уступает непосредственным участникам, а точнее всем им вместе взятым, и владеет полной картиной происходившего в те месяцы. С его слов, которые, кстати, подтвердились, но это позже. Получалось, что желание моей семьи и впрямь исполнилось, и родиться должны были близнецы. Один белый маг, что исцелит неисцелимое, и один черный рыцарь. Ты серьезно, Тацуя, что, черный рыцарь? Изумленно воскликнул Минору. Ну да, просто ответила Миюки. Мой брат всегда был очень сильным магом, но так получилось, что с дефектом. Оказалось, что жалкие потуги повлиять на малышей в утробе не прошли бесследно. Как объяснил Поттер Сэмпай, своими действиями мама разбудила магию Казуки, и он начал давать отпор, защищаясь от ее воздействия. Это привело к тому, что беременность протекала очень тяжело. А в финале, когда малыш оказался на грани гибели, проснулся и Тацуя, он постарался защитить братишку. Сэмпай говорит, что Тацуя создан для защиты Казуки. В общем, в итоге они слились в одного человека. Как это произошло, я не знаю, но факт в том, что до 16,5 лет они были одним целым. Магическая химера, пробормотал Минору. Ага, именно так и сказал Сэмпай. В общем, брат не удовлетворял желаниям семьи, и его ценность упала ниже плинтуса. Это все в совокупности с тем, что в 6 лет Тацую лишили эмоций и как-то сумели обучить магии самовосстановления, привели к тому, что его сделали моим стражем. Это как телохранитель, только еще преданнее. Придурки, что ли? Черного рыцаря трогать вообще нельзя, я уже молчу о таком уникуме, как магическая химера. Вот и Сэмпай сказал так же, он сказал, что их надо срочно разделить, иначе погибнут оба. Как именно их делили, я не знаю, а брат не рассказал, но факт был в том, что несколько месяцев Тацуя пытался договориться с Казуки, а затем, в конце октября прошлого года, постучался на порог уже с Казуки на руках. Обалдеть, вот это мощь, удивился Минору. Уму непостижимо, получается, что Казуки сумел сам создать себе тело с нуля, немыслимо. Мне лорд Змеюка помог, подал голос молчавший до этого Казуки. Я даже предположить боюсь, что и как было сделано, но учитывая, что Поттер, раз он Пиверелу, потомственный некромант, то нет ничего удивительного, что он сумел оперировать душой. Это в сказках о некросах гадости написаны, а ведь это все низшая темная некромантия, тогда как истинное искусство позволяет удержать душу того, кто при смерти. Из некросов всегда хорошие реаниматологи получаются, да и хирурги тоже. Они же могут отвести смерть так же, как и накликать. Судя по всему, у нас первые варианты имела быть именно магия удержания. Ага, кивнул Казуки, это как серебряные ниточки, они были, пока я рос, а затем исчезли. Ничего себе, то есть ты сам сформировал себе тело? Ну да, мы с братиком играли, пока не пришла плохая, и не сломала все, было страшно, а затем вернулся братик, и все исправил, а еще позвал с собой, и мороженое обещал, оно вкусное, совершенно искренне поведал Казуки и облизнулся. Миюки, а когда мы будем дома, можно мне мороженого? Думаю, что можно, только с братом поделись, а то он наверняка будет уставший и голодный. Хорошо, поделюсь, улыбнулся мальчик и вернулся к своей раскраске. Ну вот, как-то так и живем, с неуверенной улыбкой закончила Миюки. То есть получается, что Поттер Сэмпай сам вам все рассказал и оказал помощь. Я даже не представляю, что он попросил взамен. А я вот как раз знаю, он хочет прекратить всю эту фигню с враждой десяти. Как я поняла, он уже насмотрелся на итоги таких вот игр, и они ему не понравились, и именно поэтому он так старается помешать развязать новую войну. Из его слов у меня сложилось впечатление, будто он знает о истоках Третьей мировой куда как больше простых смертных. Ну, для потомка Вечной Госпожи это не слишком удивительно, хмыкнул Минору. Он элементарно может призвать дух любого из уже умерших, и тот ему все выложит. А что он добрый такой, так высшие некросы редко демонстрируют безбашенное поведение, и если ему выгодно быть добрым, то почему нет? Но все-таки это странно, дедушка точно в курсе как минимум того, кто этот человек на самом деле, и судя по всему, они заодно. Совершенно верно, Минору-кун, мы с твоим дедом занимаем одну и ту же позицию, спокойно сообщил Гарри Поттер, возникший буквально на пустом месте, рядом с ним материализовался Тацуя и тут же подхватил братишку на руки. Я вот не понимаю только одного, какой смысл черным демонам Альбиона развлекаться у нас в Японии? Да все довольно просто, я ведь не всегда был в курсе моей родословной, так уж вышло, что некоторую часть своей жизни я прожил неучим. А затем судьба дала мне шанс, подкинула пару нужных знакомств, я встретил свое единение и так уж вышло, что она японка. Секрета из того, что я и Маюми единение никто не делает, так что ничего нового я вроде не сказал. В процессе жизни здесь я узнал много нового и интересного и так уж вышло, что окончание вашего разговора не прошло мимо меня. Так что да, я действительно знаю о истоках Третьей мировой, я в некотором роде к ней даже причастен, хотя в том нет моей вины. Антимагические протесты зародились из-за действий одного английского мага, именовавшего себя Волдемортом. Этот дебил имел прямое родство со слизеринами и так уж вышло, что его детство и юность пришлись на годы Второй мировой, рос в приюте и в общем, одно на другое, возненавидел маглов, а затем объявил себя лордом и начал террор, возомнив, что всех маглорожденных магов надо уничтожить, измыслил теорию о краже магии, в общем спятил. В 1981, а именно 31 октября, пришел в дом Лилианы Джеймса Поттеров и сначала убил их, а затем попытался убить их сына Гарри, собственно меня, с шутливым поклоном произнес юноша с веселыми искорками в зеленых глазах, наблюдая за реакцией присутствующих. Затем до 15 лет я рос, совершенно не ведая своих корней, но факт был в том, что в ту ночь змеемордой, а он и вправду был похож больше на рептилию, чем на человека, Хаем развоплотился, да, пожалуй, именно так. Причиной тому была отраженная Авада, и не делай такого лица, Минору, я знаю, что Аваду можно отбить только материальным объектом. Там в дело вступила родовая магия слизеринов, ведь моя мать пробужденная из этого рода. В общем, нашла коса на камень, как говорится. В последующем я еще 4 раза имел сомнительное удовольствие общения с этим идиотом и каждый раз ему нехило прилетало. Я тогда идиотом был и даже не задумывался, что за магия раз за разом спасает мою жизнь. Закончилось все аккурат за 3 месяца до моего 16-летия. Я опять по дурости влез куда не должно и из-за меня погиб мой крестный, а я не будь дурак рванул за ним, он, мой крестный, то бишь, выхватил парализующее и упал в нечто, именуемое аркой смерти, и я как дурак, себя не помня, сиганул следом. Крестного, естественно, не спас, а сам свалился на голову Коконоэ Якума, так и оказался в Японии. Это теперь я понимаю, что арка смерти, это творение одного гениального некроманта, тоже Пиверелла кстати, и я попросту неосознанно ее включил. Ее задача не просто забрать жизнь, тот маг жаждал найти свою половинку и таки кстати нашел. Вот и я тоже нашел, оказавшись в Междумирье, я пожелал найти любимую, и магия исполнила, перекинув меня в ближайшее место, где я мог с ней встретиться. Нет, я не прошел сквозь время, просто для меня это были минуты, а вовне годы. Ну а дальше так получилось, что я, избавившись от милых манипуляторов, что растили меня идиотом с совершенно конкретной целью, поумнел. По времени самое то было для открытия родовых даров, ну и то ли пребывание в арке, то ли то, что я единственный наследник сразу 3 родов, но факт остался фактом, магии во мне прилично, ум прочистился, а тут на горизонте появился новый темный лорд, а у меня на них что-то вроде аллергии, ну и в общем вот, скромно закончил повествовать Гарри. Глава 31. Знакомство и маленький нежданчик. Первым о безвременной кончине лорда Ойкова узнал Кударицу, узнал из уст своего внука. Минору набрал номер дедушки сразу же, как оказался в Японии. Юноша был срочно вызван для разговора, а то, насколько Рицу взволновало произошедшее, доказывалось тем, что Минору был отправлен домой прямым порталом. И спустя 10 минут уже рассказывал деду о произошедших сегодня событиях. Было естественно, что Рицу впечатлился тем, что по словам внука они всей компанией побывали в родовом имении рода Пивереллов. Но куда более интересным для умудренного лорда был рассказ Минору, в котором юноша постарался, максимально не отступив от повествования Гарри, пересказать услышанное. Хаем, значит, он действительно из прошлого, что ж это многое объясняет. Что именно, дедушка? Тут же поинтересовался Минору. То, что ты рассказал, прекрасно дополняет то, что я уже знаю, а заодно позволяет полностью собрать головоломку. Гарри Поттер с вероятностью 97% контактер и очень сильный. Это прекрасно объясняет все, и его гиперобучаемость, и подъем семьи Саегуса, да и то, что как Коконоэ, так и мой бывший ученик, вот так вот сразу заинтересовались этим, казалось бы, непримечательным парнем. Я более чем уверен, что о своей родословной он им не особо-то много и рассказывал. А вот то, что Шиба Тацуя мало того, что черный рыцарь, так еще и вассал, это я даже не знаю, благо это или же, думаю, что благо, я дал слово не говорить всего, но Тацуя, это страж для одного очень важного для нас человека. Я с ним недавно познакомился, знаешь, он классный и я уверен, что пока его не трогают, Тацуя ничего лишнего не сделает, а из слов Миюки я понял, что Поттер Сэмпай задался целью остановить велотекущую вражду семей и устроить нечто вроде скачка в области Магнауки. Это я и сам понял, как и то, что меня это вполне устраивает. Я в целом не считаю политику сокрытия некоторых знаний от масс ошибкой, но это не мешает мне по многим пунктам сходиться с лордом Пивереллом Слизерином, а как теперь выяснилось, еще и Блэком. Но ты уверен, внук, что даже намекнуть не можешь о том, кого же это призван охранять черный рыцарь? Увы, дедушка, но нет, не могу, одно скажу, от этого будет только польза, тут главное не требовать невозможного. В то же самое время Тацуя и Миюки устроили нечто вроде семейного совета, вроде потому, как кроме них наличествовал еще и Гарри, а так как он по факту членом семьи не был, то и совет получался не совсем семейный. Итак, твоими, моя дорогая сестра, стараниями теперь нашим нареченным, а значит и всем куда, известно, что я маг ранга Черный Рыцарь. Прошу, прости, я правда не хотела, чтоб так получилось, потупила взор Миюки. Не переживай, ведь на фоне того, что вследствие срочности эвакуации я раскрыл свою принадлежность к роду Певерелу, сведения о тебе, как о Черном Рыцаре, несколько блекнут, да и достать тебя нереально. Убить Черного Рыцаря, ищите идиотов, а навязать тебе что-либо нереально, ибо ты мой вассал, а я, если мне сильно надо будет, и в посмертии достану, а при жизни и говорить нечего. О том, что его дар некроманта спящий, Гарри распространяться не стал. Он, Певерелл, и одного этого имени боятся, а страх многие двери открывает, да и артефактов от предков достаточно. Так что если не в посмертии, то при жизни ад устроить вполне себе выполнимо. В общем, я практически уверен, что лорд куда возьмется и сведения на заметку, но не более. Ему это просто невыгодно, ведь в отличие от Минору, который по понятным причинам род не наследует, Лину он передал с условием передачи наследника в род. Так что ему только на руку такой сильный союз единения, способный породить мага минимум синего, а то и фиолетового ранга и ни одного. В общем, ему только выгода сплошная, а ты, будучи помешанным на артефакторике, вообще просто няш. И если тебя беречь и направлять только на новые изыскания в магитехе, так ты ж очередной прорыв устроишь. Я думаю, ты заметил, что с реактором тебе помогли, и все со всеми договорились. Потому как мир, дружба, шоколадка всяко лучше войны. Да и не забывай, что куда без твоего брата не могет вылечить Минору. Это до конца в принципе практически нереально, ему постоянно необходимо вмешательство Казуки, иначе весь достигнутый прогресс исчезнет, как не было, а парень развалится за считанные месяцы. И куда об этом знает, ибо вылечить то, что напортачили с генетикой нереально, можно принуждать к пробуждению ту ее часть, что посильнее, но это только при наличии того, кто пробудить может, а это только Казуки, а без тебя он и пальцем не шевельнет. Но, не но, Миюки, а факт, это только кажется, что Казуки мегоняш, нет, он действительно лапочка, но только до того момента, пока его братик рядом, они же магические близнецы, и не дай предки их разлучить. И если просто побыть одному даже несколько недель это ничего, но реши кто избавиться от Тацуи и сумей это сделать, и суток не пройдет, как второй близнец последует за грань. Их связь куда сильнее и все ее аспекты вообще понять нереально, сами такие вот пары отвечают на подобные вопросы неохотно, и это не их прихоть, они и сами не объяснят. Для них это данность, они как один человек, только их двое. А в обратную сторону это тоже действует, неуверенно спросила Миюки, явно надеясь на отрицательный ответ. Увы, но я же сказал близнецы, Тацуя точно так же, как и его брат, покинет этот мир, правда, с гарантией заберет с собой виновных, и остановить его будет нереально, он найдет виноватого, где бы тот ни заныкался, и участи его я не завидую, а вот после все равно последует за братом. Миюки печально опустила плечи. Ну ты чего, да Казуки из-за навешанной на него защиты больше на новогоднюю елку похож, так что нечего худое кликать, от тети утаили, деду не отдали, и дальше справимся. Решительно пресек панические настроения сестры, Тацуя. Ага, теперь для тебя, Миюки, все двери открыты, ну или почти, все это как стучать, оптимистично заявил Гарри. Так что дерзайте, и да пребудет с вами магия и гениальные идеи, а я пошел, мне еще к жене надо, а то получу по шапке за то, что с утра ее кинул, мы ведь планировали отдохнуть, но не вышло, и вот тут точно никакой амулет не спасет. Супружеские узы у магов это вам не только печать в паспорте. Дар пророка Гарри не подкачал, и дома его ждала надувшаяся Маюми. Нет, она честно сказала, что все понимает, но дуться не перестала. Так что в итоге в виде наказания Гарри пришлось спать в гостиной, ибо Маюми заявила, что скинуть сообщение он точно мог, и так как этого не сделал, то будет ходить наказанный. В итоге не помог даже ужин, приготовленный самолично и на совесть. Маюми все съела и даже поблагодарила, но вот на входе в спальню вручила подушку и указала на дверь. Женщины, со вздохом констатировал Гарри, как смог устроился на диване в гостиной, но уже через 10 минут попыток устроиться забил на сие совершенно бесполезное занятие и растянулся на полу, благо ковер был очень даже мягким. С момента безвременной кончины одного из правящих лордов прошло 2 недели, за это время Миюки официально приняла пост главы семьи, хотя в магическую ассоциацию сообщение так и не отправили, было решено максимально долго оттягивать момент официального выхода в свет, так что об истинном положении дел знал весьма ограниченный круг лиц. При учете такой скрытности в жизни маленького белого мага, в общем-то, ничего не изменилось. И даже несмотря на то, что Сакура Минами теперь жизни не мыслила без госпожи своей Миюки, мальчик ей не доверял, ведь тот, кто не способен думать своими мозгами, в принципе не может быть доверенным лицом, либо марионетка, либо пешка, используемая в темную и никак иначе. А далее потянулись монотонные учебные будни, которые разбавились третьим, финальным в жизни семьи Шиба, участием в турнире 9 школ. Каникулы пролетели, словно один миг, а если учесть, что Миюки нагло послала всех желающих и, прихватив братьев, удрала на отдых, благо Гарри без лишней скромности предложил месячную путевку на остров, сокрытый где-то в Средиземном море, тот самый, который отжал у почившего в Бозе недовластелина японского магического мира. Там же десантировались и наследники лорда Куда. В общем, до самого 1 сентября вся компания была решительно недоступна, о чем недвусмысленно сообщал автоответчик. Сентябрь был напряженный, так как вовсю шла подготовка к выборам президента студенческого совета, и лишь с окончанием этого поистине сумасшедшего месяца Миюки вздохнула свободнее, но ненадолго, ведь уже 25 октября предстояло официальное представление на конференции главных кланов, да еще и брата не будет рядом, ведь он опять по самые уши в своих исследованиях и подготовке к конкурсу диссертаций. Его триумфальная презентация метода хранения магических последовательностей в твердотельном носителе, позволяющего не использовать ЦАТ, произвела настоящий прорыв в магической инженерии к офису ФЛТ и же выстроилась весьма и весьма длинная очередь из так или иначе заинтересованных. Связь Тацуи, которой еще с лета никто не скрывал, да и многие уже догадались, что Тацуя и Таурус Сильвер – это один и тот же человек. В общем, на таком фоне собственное представление главам на конференции прошло весьма неплохо. А если учесть поддержку семей Куда и Саегуса, так и вовсе прекрасно. Единственное, что омрачало жизнь юной главы Йоцуба, так это то, что на рождественской встрече этого года необходимо раскрыть существование Казуки, но и тут на помощь подоспел добрый сэмпай. Этот монстр уже успел неплохо так вложиться в проекты Тацуи и, по сути, оплачивал все выдумки брата. Но не это главное. Тацуя, видя, как Миюки изводит себя, попросил совета у сэмпая, и тот, конечно же, как и всегда, разложил все по полочкам. В итоге было решено для представления Казуки предсветлые очи семейства использовать традиционное представление новых магических наработок, дабы раз и навсегда показать, кто тут главный. План был продуман до мельчайших деталей, и вот настало 25 декабря, Гарри решил, что просто не может пропустить сей знаменательный момент, ведь это, ни много ни мало, труд крайних 4 лет его жизни. Тацуя вроде невзначай бросил взгляд в сторону пролеска и улыбнулся. Обыватель решил бы, что парень просто чему-то рад, но истина была в том, что от взора юного черного рыцаря не укрылось то, что за ним наблюдают. Правда, не будь наблюдатель его, Тацуи, сюзереном, да к тому же не шибко пытающимся скрыть свое присутствие от молодого вассала, то узнать, что в главном доме Йоцубы присутствует кто-то посторонний, было бы нереально. Ухмыльнувшись данному факту, Тацуя встал на демонстрационную площадку, которую несколькими минутами ранее покинул Куроба Фумия, и еще раз ухмыльнулся. «Даже не знаю, что показать честному собранию», небрежно, словно нехотя заговорил Тацуя. Парень явно наслаждался, ведь практически 18 лет его считали чем-то вроде мусора, и отношение было соответственным, как от членов младших ветвей, так и от прислуги. Но с того момента, как Миюки стала сначала наследницей, а затем и главой семьи, все изменилось. Теперь иначе как молодой господин к нему не обращались, и если главный дворецкий быстро понял, куда ветер дует, то один из его замов таки отгреб и теперь не смел и слова сказать в присутствии брата главы. «Я правда не знаю, чтобы вам такое показать, по идее я должен вас чем-то впечатлить, дабы продемонстрировать, как я усердно трудился весь этот год, но вы же и без этого знаете о том, чем я занимался и какую прибыль принес». Так что, на этих словах Тацуя скинул куртку, дабы никаких сомнений в отсутствии ЦАТ не осталось, и легким небрежным жестом руки зажег нечто, крайне напоминающие плазмоид. Небольшой сияющий звездным светом шарик быстро разросся до размеров футбольного мяча, после чего юноша устроил демонстративную чеканку, а потом добился того, чтобы взгляды всех присутствующих, за исключением сюзерена, который был в курсе того, что просто так чеканить боевой пульсар в принципе нереально, как и то, что он не приносил никакого вреда своему создателю, что явно свидетельствовало о том, что парень виртуозно удерживает щиты тончайшей работы и невероятной плотности, что лучше тысячи слов показывало уровень магии контроля, доступный Тацуе. Момент был выбран безукоризненно, и пылающий звездным огнем шар мощным ударом направился в сторону одного из учебных зданий. В этих постройках отрабатывались действия стражи и служащих семьи Йоцуба в замкнутом помещении, и вот от здания осталась только одна стена, да и та простояла менее 10 секунд и также рухнула, подняв пылевую взвесь. А теперь, ухмыльнулся юноша, насладившись тем, как здание превратилось в пыль. Протянутая рука и еще один небрежный жест вернули постройке первоначальный вид. Ну, как-то так, в общем, обижать Миюки не советую, ибо могу сильно обидеться уже я, а это чревато. Дальше пафосную и явно преднамеренно издевательскую речь Кахаягари слушать не стал, ему еще предстояло проследить, чтобы представление малыша прошло без каких-либо нежелательных происшествий, ведь он обещал Тацуе, что, если хоть что-то будет не так-то, малыша он, Гарри, тут же укроет в одном из своих замков. Демонстрация закончилась вполне ожидаемым шоком, а затем, словно из ниоткуда, перед всеми появилась Миюки, девушка как раз недавно изучила новую технику отвлечения внимания, точнее техника-то была не новой, а очень даже старой, настолько старой, что позабыли не только саму технику, но даже о том, что она и ей подобные вообще существуют. Полагаю, что данная демонстрация весьма наглядно показала уровень способностей моего дорогого брата. А для тех, кто не понял, я поясню. Мячик, которым изволил играться мой брат, был ни много ни мало боевым пульсаром и его мощность, я полагаю, оценить смогли все. Так что, как говорится, во избежание прошу помнить, что мой брат, это вам не второсортный маг. Он один из сильнейших магов мира и меня крайне огорчило, что ваша недальновидность была столь велика, что вы не узрели одного из высших магов. Хотя, думаю, тут свою роль сыграло то, что высших магов невозможно выявить в раннем возрасте, так как их наследие пробуждается только во время магического совершеннолетия, кое наступает на 17-й год жизни и, надо заметить, далеко не всегда совпадает с фактической датой рождения. Ваши действия в отношении моего брата непростительны и единственное, что ограждает вас всех, тех, кто посмел считать моего брата недомагом, так это то, что мой младший брат будет очень огорчен, если я или Тацуя причиним вам вред. И, предупреждая любые вопросы, поясню, то, что так желанный вами хранитель рода так чудовищно припозднился со своим появлением, целиком и полностью ваша вина, ведь вы начали попытки погубить того, о ком так молились, еще в утробе матери. Да, Куробасан, я говорю именно о попытках матушки влезть своими корявыми пакшами в столь уникальный процесс, как творение новой жизни. Я не знаю, надоумил ли на это матушку тот, кто летом бессомненно крайне жестоко расправился с ныне покойной Йоцуба Майей. Ведь, как бы она ни относилась к брату, ее прямой вины в том, что произошло, нет, даже наоборот, именно благодаря ей хранитель был готов появиться на свет вместе с моим дорогим братом. Но, увы, вы все, но более всего матушка, с какого-то перепуга решили, что вы, творцы, и право имеете. В итоге вы лишили оба у и последнего шанса на здоровье, ведь не мешай вы, то не прошло бы и 6 лет с момента рождения Казуки Нитина, как она была бы полностью здорова. Но нет, никто не распознал манипуляцию и вот он, печальный итог игр в богов. Я искренне воздаю хвалу магии и хранителям рода, что они не покинули своих нерадивых детей и послали последний шанс. Шанс, который ни я, ни брат не упустили, и, как итог, хранитель таки явился в этот мир. Знакомьтесь, господа, Шиба Казуки, хранитель рода Йоцуба. На последних словах Миюки Тацуя плавно развел руки в стороны, заставляя вспыхнуть сияние портала, протянувшегося прямиком до их дома в Токио, где своего звездного часа ждал малыш Казуки. Мальчик появился в сопровождении Анжелины, которая, по просьбе Тацуи, помогла малышу подготовиться к встрече с родственниками, а заодно скрасила одиночество после отъезда старших Шиба. Белокурый малыш, стоило ему покинуть зев портала, тут же спрятался за спину брата, и уже оттуда оглядел присутствующих. Сказать, что все были в шоке, было бы сильным преуменьшением, но панические настроения, едва зародившись, угасли, и лишь едва заметное свечение волос прячущегося за спиной брата Казуки указывало на магическую природу подавления деструктивных эмоций. Первый сумел очухаться глава ветви Куроба, Куроба Мицуга, Йоцуба Дона, подчеркнуто указывая своим обращением на то, что его вопрос является обращением к Шибе Миюки, как главе семьи, а не как к родственнице, заговорил Мицуга. «Скажите, прав ли я в своем суждении касательно того, что некто намеренно пытался уничтожить не только род Йоцуба, но и приличное количество населения, как минимум Японии?» «Да, вы правы, Куроба Дона, имя этого человека Ойкава Асия, и приблизительно 18 лет назад он отнял жизнь у Йоцуба и Исаку Дона, являвшегося на тот момент главой рода. И именно его манипуляции привели к тому, что семья Йоцуба стала его игрушкой. Но и это не все его заслуги. Мало того, что этот человек без малого 6 лет занимал место почтенного Исаку Дона, так он и за Дахан несет полную ответственность. Ведь похищение Обауи было его рук делом, как и полученные ей травмы. Все это он делал с одной единственной целью, дабы мы, Йоцуба, исполнили его мечту и даровали жизнь истинному разрушителю мира, коим должен был стать мой дорогой брат. Но магии Всевышнему было угодно даровать нам шанс, и мой брат был зачат вместе с магическим близнецом. Они должны были уравновешивать друг друга. Идеальный хранитель рода и идеальный страж, что убережет хранителя от всех бед мира. Когда Ойкава понял это, он вмешался в разум моей матери и, как следствие, та, сама того не понимая, пыталась погубить хранителя еще в утробе. В итоге это повлекло мощнейший магический всплеск, и хранитель скрылся от рода. И лишь по прошествии многих лет все же почтил нас, недостойных, своим присутствием. Я настоятельно не рекомендую кому бы то ни было умышлять хоть что-то, способное даже косвенно навредить малышу, потому как вряд ли вам хочется ощутить на себе мощь магии стража рода. В итоге представление малыша прошло весьма памятно, и желающих умышлять хоть что-то резко убавилось до нуля, ибо до всех дошло, что злить Шибу Тацую последнее, что стоит делать, находясь на этом свете. Рождественский ужин почти подошел к концу, когда Казуки под изумленными взглядами собравшихся подошел к Куроба Аяка и, застенчиво улыбнувшись, подарил ей небольшой светящийся камушек. «Носи его с собой, лучше, если в кармане брюк или мешочки на поясе, тогда через месяц ты забудешь о своей проблеме», — улыбнулся ребенок и тут же шмыгнул за спину брата. «Благодарю, Казуки Анитян», — откликнулась Аяка и спрятала подарок в складках кимоно. Спустя месяц она поняла, о какой проблеме говорил хранитель, и была безмерно благодарна малышу. Как-то так само вышло, что мальчик легко общался именно с младшим поколением семьи, тогда как на старших смотрел с опаской не меньшей, чем на служащих, доверие к которым не питал от слова совсем, и стоило кому-то из них оказаться рядом, сразу прятался за брата или сестру. 6 апреля 2098 года маленький белый маг переступил порог первого класса начальной школы. И именно в этот день Маюми с изумлением смотрела на тестовую полоску, имевшую две розовых линии, ясно говорящих о том, что она оказалась в недвусмысленном положении. Что до Гарри Поттера, то он еще не знал, что через чуть менее, чем 9 месяцев, станет отцом. Не знал, так как беззастенчиво дрых. Примечание к части. Это однозначно окончание второго тома, так как далее канон ушел в конкретные дебри инцеста и прочей ереси с немного не мало покорением Венеры в промежутке между вышесказанным. «Блин, вы сначала Луну покорите, идиоты, а уже потом можно, и ДР, планет, и Марс куда белее выгоден, так как там условия проще, чем те, что на Венере. В общем, бред. Как итог, продолжения пока нет, канон слился. Это ни разу не обещание, но если что-то родится, то будет, так сказать, допник. Есть дополнительные идеи по фандому ученика, но напишу ли, не знаю. Моя благодарность всем, кто читал, комментировал и даже награждал работу, приятно, правда. И еще, если вы подкинете интересные идеи, то будет третий том, дерзайте, личкой комменты открыты.